Глава 30. Марко. Несколько дней за рулем истощили меня. Я даже не помню, как мы с Лией оказались в постели и уснули в объятиях друг друга. Утреннее солнце пробирается в небольшую комнату, отбрасывая лучи на ангельское лицо Лии. Когда я обнимаю ее и нежно целую в макушку, ее веки слегка дрожат. Мне никогда еще не было так спокойно, ведь она рядом со мной, и я больше никогда не отпущу ее. «Привет», — сонно произносит блондинка, утыкаясь носом в мою грудь. «Как тебе спалось на новом месте?» Она слегка приподнимается, ища мои глаза. «Просто превосходно!» Я зарываюсь руками в ее волосы. «У тебя есть еще немного времени поваляться. Потом нам нужно ехать». Лия поднимается на локтях, глядя мне в лицо. «Мы можем остаться еще на несколько дней?» — тихо спрашивает она. «Милая, пытаюсь подобрать слова. Я бы с удовольствием погостил у твоих родственников, но ты сама понимаешь, что мы не можем тут задерживаться». Она тихо вздыхает, ложась на живот. Простыня соскользнула, и я могу насладиться прекрасным видом ее груди. «Я не готова вернуться туда, Марко», — с сожалением признается Лия. «Как мне смотреть в глаза маме и твоей семье?» Она поворачивает ко мне голову, встречаясь со мной взглядом. Зеленые глаза полны тревоги и печали. Я не могу понять состояние Лии, но я готов поддерживать ее на протяжении всего этого трудного пути. «Лия, тебе не стоит думать о том, что уже было», — уверяю ее. «Самое время подумать о будущем, о нашем с тобой будущем». Легкими движениями перебираю белокурые пряди. Лиза очень переживает и ждет тебя домой. Аспен присматривает за Габи в твое отсутствие. Ты сейчас им нужна, особенно Габи. По поводу отца и парней можешь не волноваться. Никто не скажет тебе и слова, потому что ты — член нашей семьи. Блондинка тихо вздыхает. «А остальные, Марко? Джейн сказала это при всех». «Я уверена, что уже поползли слухи, что ты встречаешься с сумасшедшей». «В нашем мире сумасшедшая — самая лучшая похвала. Не могу не пошутить я». Откровенно говоря, никто не осмелится произнести ни слова, если на кону его собственная жизнь. Мы не терпим возражений. Мы очень жестоки, когда речь идет о семье и наших делах, Лия. Она приподнимается на локтях и закусывает губу. «Я не хочу, чтобы из-за меня умирали люди». Это их выбор. Они могут не открывать рта, а если откроют, то умрут. Лия переворачивается на живот, смотрит на меня с широкой улыбкой на лице. «Может, есть вариант тут задержаться? Всего на пару дней, Марко. Мы могли бы...» «Нет». «Только пару дней. Я уже сказал, что мы не останемся тут надолго. Лия, не заставляй меня повторять это миллион раз». «Мы могли бы остаться на ферме», — проговаривает она, глядя на меня щенячьими глазами. «Всего два дня!» «Нет». «Мы могли бы побыть вдвоем, сходить на озеро, понежиться в воде». Ее голос сходит на шепот. «И не только понежиться. Пожалуйста, Марко». Лия пододвигается ко мне. «Боже, она уже вовсю вьет из меня веревки». «Ладно, два дня». Тихо вздыхаю я, сжимая переносицу пальцами. Блондинка визжит от восторга и быстро оставляет поцелуй на моих губах. «Я знала, что ты согласишься!» — радостно щебечет она, проскальзывая в ванную. «Вот ведь маленькая засранка!» Лия. Теплый ветерок нежно касается наших волос. Мы удобно устроились на пледе, наслаждаясь спокойствием и умиротворением. Я испытываю абсолютное счастье. Ощущаю тепло тела мужчины, сидящего рядом, и каждое его прикосновение — вызывает приятное покалывание. «Как ты перестала употреблять?» Вопрос Марка заставляет меня дернуться и бросить на него взгляд. «Самое страшное время в моей жизни. Я понимаю, что мне нужно рассказать ему все. Это было самое страшное время в моей жизни, Марка. Я до последнего думала, что умру. Я пожимаю плечами, тяжело вздыхая. Англия, Кембридж. Лия. 22 года. Вокруг лишь тьма, которая поглощает меня. Я не помню, сколько дней тут нахожусь, я сбилась со счету. Запах сырости бросается в нос. Я не была в душе больше недели. Значит, я здесь достаточно долго. Волосы свалялись, но это мелочи. Моя голова словно наковальня. Острые приступы боли пронзают череп. Каждые 5 секунд я корчусь в муках, и это похоже на конец. В ушах звенит так, что я каждый раз проверяю свои барабанные перепонки. Тело ломит, ноги не реагируют на мои импульсы. Их словно нет. Живот скручивает так, что приходится сгибаться. Я не могу ходить и даже шевелиться. Эти стены будто сжимаются вокруг меня, не оставляя даже малейшего пространства для дыхания. Я теряю контроль над собой, пропадаю в этом мучительном кошмаре. Но я знаю, что не могу сдаться. Я должна найти в себе силы противостоять этой агонии, вырваться из тьмы. Я готова сделать все, чтобы это прекратилось. Я не могу допустить, чтобы это поглотило меня. Я должна найти способ преодолеть свою боль, свою муку. Я должна бороться, несмотря ни на что. И я справлюсь. Аспин и Гарри закрыли меня в подвале их дома на 30 дней. Кривая улыбка изгибает мои губы. Каждый день на протяжении 2 недель они приносили мне виски, воду и незначительное количество еды. Я выпивала сколько могла, чтобы хоть как-то облегчить ломку, но кости выкручивала дико. Я теряла сознание, а при пробуждении ужасно мучилась. Так прошли первые 2 недели. «И что было дальше?» — тихо спрашивает Марка, зарываясь пальцами в мои волосы. На 20-й день я уже могла читать. Но выпивала, так как это помогало. Потом настали дни просветления. Самое ужасное время в моей жизни закончилось. В том подвале умерла старая Лия, которой больше нет. В какой-то степени я рада, что так произошло. Что подтолкнуло тебя сделать это? Марко задает вопрос за вопросом, и я не против. Мне стоит рассказать ему все, быть честной с ним. Смутно помню тот день. Я пытаюсь восстановить хронологию событий. Причиной стал мой бывший молодой человек. Лиам. Тело мужчины подо мной напрягается. Я в ужасе вскакиваю и таращусь на него. Ты про это знаешь? Как давно, Марко? Я не могу поверить. Он так долго знал и молчал. несколько месяцев. Спокойно отвечает мужчина. Что он сделал? Я сажусь на плед, прижимаю к груди ноги и опускаю голову. Мы расположились так, чтобы видеть друг друга. Это помогает мне лучше понять реакции Марка и быстрее заметить, если что-то пойдет не так. Мы поругались, и он посмел поднять на меня руку. Дошло до того, что я в полном потрясении звонила Аспин и просила спасти меня. Больше всего пострадало лицо. Не обошлось без сломанных костей. В тот день я поняла, что не могу так дальше жить. «Милая, через что тебе пришлось пройти?» Мужчина пододвигается ко мне. «Если бы я мог, то воскресил бы этого ублюдка и убивал бы его так, что он молил бы меня о смерти. Я бы сделал это 1 000 000 раз!» Тихо шепчет он. «Смерть от руки Гарри была для него слишком простым наказанием». Я качаю головой и собираюсь сделать самое страшное признание. Рассказать то, о чем не знает даже Аспин. Гарри не убивал его, Марко. Мой голос так тих, что я не уверена, слышит ли меня мужчина. Я убила Лиама. Собственными руками всадила пулю ему между глаз. Тут Марко начинает улыбаться. Мне казалось, что после этого я почувствую облегчение. Но оно не наступило. А я убила человека. «Моя девочка...» Он оставляет поцелуй на моем плече. «Ты все сделала правильно и не должна этого стыдиться. Если тебе придется убить снова, ты опять это сделаешь. Ты поняла меня?» «Да». Слова Марка глубоко затрагивают мою душу, заставляя осознать новую реальность, где угрозы и необходимость убивать будут нависать над нами каждый день. Я понимаю, что не смогу повлиять на ситуацию, и не хочу этого. Ты невероятно соблазнительная, когда вот так хмуришь брови и о чем-то думаешь. Соблазнительная? Прерывисто вздохнув, переспрашиваю я. Да. Мужчина подается вперед, проводит большим пальцем по моей нижней губе. Я втягиваю в легкие больше воздуха. Тебе нужно дышать, Лия. Он нежно целует меня, слегка запрокинув мою голову назад. Одной рукой он поддерживает меня за шею, запустив пальцы в волосы, а другой обнимает за талию, притягивая ближе к себе. Поцелуй становится требовательнее, но мои губы настойчивее. Я касаюсь его языка кончиком своего, он такой опьяняющий. Из груди рвется стон. Мои руки скользят вверх по бицепсам Марка, и я прижимаюсь сильнее. Я могу целовать его весь день, каждый день, до самой смерти. Марко скользит руками по моей заднице, притягивает ближе к себе. У меня вырывается стон, когда пульсация клитора становится невыносимой. Заняться сексом здесь похоже на безумие. Ты хочешь, чтобы я остановился? Тяжело дыша, спрашивает мужчина. Нет, торопливо шепчу. Его глаза темнеют, и я закусываю губу. Во мне бушует яростное желание. Наши тела сливаются, и я вкладываю в поцелуй всю душу. Его руки задирают мое платье, обнажая мою задницу. Пальцы пробираются под трусики, поглаживая клитор. Захватывая сосок губами через платье, он оттягивает горячую плоть. «Это слишком хорошо!» И я уже не могу ждать. Быстрым движением расстегиваю ремень на его брюках и ширинку. Марко понимает, чего я от него хочу, и освобождает упругий член. Глядя мне в глаза, он приподнимает мое тело и входит в меня в восхитительном медленном темпе. У меня вырываются сладостные стоны. Я наслаждаюсь изысканными ощущениями. Я хочу остановить время. Шепчу в его губы, все быстрее скользя по нему вверх-вниз. «Для чего?» Марко запускает руку в мои волосы. «Чтобы наслаждаться тобой». «У нас для этого есть вся наша жизнь, милая». С его губ слетает смех. Мужчина трется кончиком носа о мой. Его пальцы обхватывают меня за подбородок, и он страстно целует мои губы, будто умоляя о чем-то. Я растворяюсь в ощущениях. Вот что он делает. Владеет моим телом, сердцем и душой. Я его, вся целиком. Марко. Наблюдать за Лией из своего убежища подобно пытке. Ей нужно было присутствовать на скачках со своей семьей, а мне оставаться здесь. Ненавижу, когда я бессилен. Смотря в бинокль, вижу лица людей из русской мафии. Я знаю, что дед Ли работает с ними, но их количество на скачках зашкаливает. Надар не приехал, а это значит, что передача товара произойдет, пока идут скачки. Хороший отвлекающий маневр. Мужчина в возрасте моего отца подходит к Лие и завязывает с ней разговор. Вглядываюсь в его лицо. Мне приходится приложить много усилий, чтобы вспомнить его. Советник Надара. Блять, что здесь происходит? Я не свожу взгляда с Лии и мужчины. Они обмениваются несколькими фразами, и он присаживается рядом с ней. Тянется в карман, и луч света падает на пистолет в его руке. Твою мать. Я рывком поднимаюсь на ноги и набираю номер Джоша. Мужчина рядом с Лией. Возьми его на мушку, и если он дернется, прикончи его. Да, босс? В горле образуется ком. Тревога камнем давит на грудь, а паника нарастает с каждой секундой. Голова идет кругом, и я быстро сбегаю по ступенькам. Лия сидит рядом с нашим заклятым врагом. Выбегая из дома, пытаюсь вспомнить, как пройти к ипподрому. Сердце бешено стучит, в крови кипит адреналин, дыхание вырывается короткими, резкими толчками. Если с ее головы упадет хоть волос, я убью каждого из них. Достав глок из-за пояса джинсов, проверяю наличие патронов. Отлично. Ника позаботился о более усовершенствованной модели с магазином увеличенной емкости. «Я люблю тебя, братец!» «Босс, есть движение, приехало еще несколько машин». Голос Джоша раздается в наушниках. «Понял, не спускай с Лии глаз. Убей всех, кто посмеет навредить ей. даже если я попаду в засаду, Джош. Ты понял меня?» — инструктирую я. «Да, босс». Я уже подбегаю к месту, где сидит Лия. И тут она вскакивает, а мужчина хватает ее за руку. «Мы должны поговорить с тобой», — настаивает он, таща Лию за собой. «Отпусти ее, ублюдок!» Мой голос разносится по всему ипподрому. Лия вскрикивает, смотря на меня глазами полными ужаса. Подонок поворачивается ко мне и, побледнев, застывает. Он явно не ожидал увидеть меня здесь. Его глаза наливаются кровью, и он тянется за пистолетом. «Сюрприз, кусок дерьма!» «Не провоцируй меня!» — кричу я ему. «Отпусти ее и подними руки!» Он осторожно отходит назад и смотрит на девушку, прикидывая шансы на спасение. «Лия, иди ко мне!» — отрывисто командую я. «Давай, милая, поторопись!» Она секунду стоит в оцепенении, затем делает несколько шагов, приближаясь. «Встань за моей спиной!» — цежу сквозь зубы. Лия заходит мне за спину, и я слышу ее тяжелое, прерывистое дыхание. Она чертовски напугана. Тонкие пальцы хватаются за мое плечо, и она пытается восстановить дыхание. Черт, ее панические атаки. «Ты в порядке?» — тихо спрашиваю я, продолжая держать ублюдка на прицеле. «Да, я в порядке, Марко». «Она моя дочь, я имею на нее полное право. А вот что ты тут забыл, будущий дон великого клана?» С ехидной улыбкой спрашивает мужчина. «Ты врешь!» — Лия мотает головой. «Мой отец итальянец!» Она сжимает пальцы на моем плече. Ее дыхание сбивается, и она начинает панически хватать воздух. «Я бежал из Италии больше 20 лет назад благодаря его отцу», — отвечает мужчина, бросая на меня взгляд. «Зря Алессандро проявил милосердие ко мне и к твоей матери, Марко. Мы прекрасно устроились в России». Когда моя мать ушла от нас, я был совсем ребенком. Я даже не помню, как она выглядит. Отец после ее побега запретил любые разговоры о ней в нашем доме. «О чем ты говоришь?» — вскрикиваю я. «Какая связь между тобой и моим отцом?» Мой палец напрягается на спусковом крючке. «Когда-то давно мы с ним были друзьями, но потом твоя мать предпочла меня ему. Мы с ней бежали сюда. Ей никогда не нравилось воспитывать отпрысков твоего отца». Гнев бежит по венам. Все, что я пережил за эти годы, было связано с этим придурком. Все мои детские слезы, детские травмы. Дни без матери с убитым горем отцом. Я убью его прямо здесь. Я уже дергаюсь вперед, когда Лия хватает меня за плечи. «Не надо, Марко. Давай просто уйдем». «Ты не можешь просто так уйти», — со смехом произносит мужчина. «Ты наследница моей империи, и ты должна будешь это принять». Лия выскакивает из-за моей спины и встает вплотную к своему биологическому отцу. «Блядь, шустрая засранка! Ты на прицеле у моего снайпера. Если ты дернешься, в твоей голове появится дыра. Не испытывай меня!» — цежу сквозь зубы. «Лия, вернись сюда!» «Подожди, Марко!» — вскрикивает она и обращается к отцу. «Послушай меня, папаша! Я никогда в жизни не приму ничего от тебя! Для меня ты умер!» Лия вздергивает подбородок. «Ты, сукин сын, бил мою мать! Ты не хотел меня!» — вскрикивает она. «Не смей даже, блядь, думать, что я буду иметь хоть какое-то дело с таким говном, как ты! Ты и мизинца моего не стоишь, ублюдок! Не смей никому говорить, что я твоя дочь! Если хоть кто-то узнает, ты труп!» Илия возвращается ко мне за спину. «На колени. Не смей кому-то рассказывать, что видел меня здесь, или, клянусь богом, я приду за тобой. Ты заплатишь за страдания, которые причинил моей семье и Элизе. Джош, мы уходим к машине. Держи его на прицеле». Я хватаю Лию за руку и веду к машине. Она бледная, с расширенными зрачками, но старается дышать спокойно. «Давай, милая, держись. Мы едем домой».